Артем откинулся на сиденье, продолжая переживать горький вкус поцелуя феи. Сейчас он жаждал лишь одного, еще одного упоительного самоубийственного поцелуя. Он снова потянулся к девушке, но тонкая рука мягко вернула его в кресло. Нам надо поговорить, Артем. Почему за тобой охотятся красные шапки и зеленый дом? Тихий голос в глубине защищенного навами мозга пытался подсказать Артему, что отвечать на вопрос не следует, но чувства требовали рассказать обольстительнице все. Им нужна моя добыча. Которую ты украл у красных шапок? Да. Они украли у чудов? Да. Что это? Карфагенский амулет. Он у тебя? Нет, ладно, я хочу поцеловать тебя еще. Ты его спрятал? Да. Зачем амулет красным шапкам? Источник им не по зубам, они работают на вестника. Так вот в чем дело, вестник жив? Да. Чтоб меня моряны растерзали, значит, Всеслава обманула зеленый дом. Это в голове у феи не укладывалось. Карфагенский амулет в руках мальчишки Чела, вестник жив, королева предала свой народ, смута в тайном городе нарастает, и только она, Лана, фея зеленого дома, может решить или не может. Могу заслужить любовь Любомира, но если не любовь, то признательность. Тогда он сделает меня вместо Всеславы королевой. И не надо становиться жрицей, не надо участвовать в унизительных выборах, чтобы получить власть. Надо просто по-умному использовать этого чела. Ладно, ну поцелуй меня. Потом, Артем, вестник выступил против великих домов? Вестник идет в большой войне. Он не понимает, что она станет последней для этого мира. Он мыслит только насилием, он опоздал. На кого ты работаешь, чел? На Сантьяго. Теперь давай я тебя поцелую. Вот так. Где ты спрятал амулет? В камере хранения на Киевском вокзале. Если хочешь, поедем сейчас туда. Я тебе его отдам. Ну, конечно, хочу, мой милый. Потом поедем к тебе. Непременно, любовь моя. Ты пока что поспи. Ты ведь устал. Как будем на Киевском?